Глава номер 9. Я очнулся уже на рассвете. Следовательно, прошло не меньше суток. Боли не было, остался только какой-то странный зуд во всем теле. И еще чувство голода, ужасного, всепожирающего голода. Еще чуть-чуть, я начал бы глодать собственную ногу. Не знаю, где я очутился, но это точно был не поезд. Я лежал в какой-то яме неподалеку от железнодорожной насыпи. Неподалеку, но отнюдь не вплотную. Со стороны меня, скорее всего, видно не было. Еще из наблюдений наличествовала стена леса, мелкий дождик и облезлая псина, рассеянно обнюхивающая кончик моего хвоста. «Пошла отсюда!» – громко потребовал я. Собака фыркнула в мою сторону и продолжила свое увлекательное занятие. «Что со мной случилось?» «А это я тебе могу сказать!» – снова послышался тот же голос. «Ты вывалился из поезда. Это тебя тот странный тип столкнул, которого ты серым плащом окрестил. И вывалился очень неудачно. Тебя швырнуло прямо под колеса и почти километр волокло по шпалам, пока поезд не закончился и тебя не отбросило сюда. Ты долго катился по склону и в конце концов угодил в эту яму. Здесь и остался». «И я выжил?» – удивился я. «Сам удивляюсь. Между прочим, тебе оторвало крылья, хвост, ногу и 5 рук. Шестая каким-то чудом уцелела. А почему тогда все это на месте?» «Заново отросло. Ты тут 3 суток лежал без сознания. Регенерацию тебе сделали прекрасную. Надо поздравить твоих создателей. Но материя для всего этого черпалась откуда-то из тебя. Так что тебе срочно надо пожрать. Вон собака, подарок судьбы. Съешь ее». «Иди ты, я собак не ем. Гадость. И животных я люблю». «Ну-ну», насмешливо фыркнул голос в голове. «Настолько любишь, что согласишься голодать? Жри давай, скотина, а то сдохнешь, и я вместе с тобой». Я печально посмотрел на псину. Выглядела она совершенно неаппетитно. К тому же была еще живая. Чувство голода и чувство жалости боролись во мне, попеременно одерживая верх. Однако голод с каждой секундой усиливался, заставляя жалость проваливаться ко всем чертям. Стыдливо пропускаю следующую сцену. Самому неприятно вспоминать об этом ужине. Я усиленно твердил себе, что вот, например, в Корее собак едят, да еще нахваливают эти блюда. А все равно было противно. На вкус я снова чувствовал хоть какое-то утешение. Впрочем, как раз сейчас я бы предпочел его не чувствовать. Могу снова отключить, обиделось нечто, что засело внутри меня. «Знаешь, как долго я старался заставить твои рецепторы работать? У тебя их вообще не было, пришлось с нуля создавать». «Подожди секунду», – потребовал я. До меня наконец-то дошло, что все это время я припирался с кем-то обитающим исключительно в моей голове. И голос у него был точно такой, как у подсознания. «Это ты? А я разве сплю?» «Нет, не спишь», – неохотно признался голос. «Это все из-за твоей травмы. Пока ты валялся подобно булыжнику, я сумел подключиться к тебе поплотнее. Кстати, раз уж мы теперь друг друга слышим, можешь забыть обо всей этой ерунде с подсознанием и прежней личностью». «Угу, то есть не понял, что ты имеешь в виду?» «Лапшу я тебе на уши вешал. Уж извини, нельзя было сразу все как есть вываливать. Ты бы здорово разозлился». «По-моему, ты все равно очень скоро разозлишься. Так уж лучше побыстрее». «Дальше», — мрачно потребовал я. «Для начала представимся. Мое имя Рабан. Кто я такой?» «Объяснить довольно сложно. Тот ублюдок, профессор Краевский, окрестил меня мозговым паразитом». «Угу! Чего сказал? Какого хрена ты там делаешь, скотина? Я ж тебя сейчас... Сейчас!» Я замолчал, усиленно соображая, как можно прикончить того, кто обосновался у меня в мозгах. Почему-то ничего не придумывалось. «Только не заводись, ладно?» – заторопился Рабан. «Я ни в чем не виноват». «Как это не виноват?» «Не злись!» – заезжал паразит. «Не надо, мне больно!» «Ах, вот как обрадовался я!» «Ладно, тварь! Держись, сейчас будет еще больнее». «Нет, ну какие сволочи? Мало того, что в монстра меня превратили, так еще и гадость какую-то в мозги подселили». «Это не они, я сам залез. Еще хуже». «Не надо, пощади, ты ж без меня умрешь». Постепенно я начал успокаиваться. Кем или чем бы ни был этот Рабан, он явно присутствовал в моей башке с самого рождения. И пока что я его не чувствовал и не ощущал. Пожалуй, не стоит пороть горячку. Если ему причиняет боль всего лишь моя злость, убить я его успею. «Как это умру?» – мрачно потребовал объяснение я. «Колись давай, рассказывай». «Не будешь психовать?» – на всякий случай уточнил Рабан. Я один из керанке мозговых полипов. Мы живем в мозгах разумных существ. Угу, грозно просипел я. Ты дослушай, это симбиоз. Те, у кого мы живем, сами нас к себе приглашают, потому что мы очень полезны. Пока что не заметил. Заметил, обиделся полип. Ты ведь еще живой? Вот. Понимаешь, человеческий мозг и тело Яцхена несовместимы. Яцхен вообще ни с чем не совместим. Эти профессора с ним здорово напортачили. В твоем теле серьезная ошибка в ДНК. Потому-то им все время и не везло. Повезло только с тобой, именно потому, что у тебя есть я. Я не дал твоему мозгу разрушиться. И сейчас не даю. То и есть. У твоего мозга и тела кровеносные системы не совпадают. Кровь Яцхена ядовита для человека. Я не пускаю ее сюда и снабжаю мозг кислородом и прочими веществами. А сам все это беру из нашего, твоего тела. Я устроился в самом низу, на стыке головного и спинного мозга. Я тут целую систему слепил, похвастался Рабан. Миниатюрное под сердце, обладка, усилитель потоков. Знаешь, как старался? Если б не я, ты б сначала конкретно свихнулся, а потом и вовсе бы сдох. Я почувствовал себя виноватым. Маленькая тварь все это время поддерживала во мне жизнь, а я спустил на нее всех собак. Да ничего, я все понимаю. Ты и мысли мои читаешь. Но я все-таки у тебя в мозгах сижу, обиженно пробурчал Рабан. Ты мои, кстати, тоже улавливаешь. А как, по-твоему, я с тобой разговариваю? Точнее, у меня это не совсем мысли. Потом объясню. Понимаешь, я не мог до тебя докричаться. У тебя телепатический центр вообще не развит. Пришлось все с нуля строить. Сначала я с тобой во сне разговаривал, пытался приучить к себе. Нельзя было сразу рассказывать, кто я такой. Боялся сильно. Потому и в сон тебя погружал. Так это тоже ты, снова вспылил я. Зачем? Да ради тебя же, идиот, возмутился Рабан. Ты же недоделанный, бракованный. Эти гении безмозглые сделали тебя вообще неспособным ко сну. И в чем подвох? Настороженно спросил я. А подвох в том, что пока ты не спишь, в тебе накапливается усталость. Она давит на организм, давит, но избавиться от нее ты не можешь самостоятельно. Заснуть не получится. 5-6 дней такой жизни, и ты просто откинешь копыта, и я тоже. Вот и пришлось тебя усыплять. Но я старался выбирать такие моменты, когда ты был в безопасности. Если бы произошло что-то важное, я бы тебя тут же разбудил. Кстати, мне и дальше придется это делать, иначе нам обоим каюк. Ладно, убедил, проворчал я. Польза от тебя есть. Но я так и не услышал, кто ты вообще такой и откуда взялся. Ты еще один эксперимент Урана? А как же, я их жертва. Я и мой предыдущий владелец. Его они убили, а меня тоже хотели убить, но потом передумали. Откуда взялся? Ты что-нибудь слышал о параллельных мирах? Угу, так ты пришелец. Почему-то меня это уже не удивляет. Я Керанке. Моя раса живет в одном из параллельных миров, довольно далеком. Там, откуда я взялся, люди и керанки живут в симбиозе. У каждого, почти у каждого человека есть свое керанке. И люди не возражают, недоверчиво уточнил я. Да ты что, фыркнул Рабан. В моем мире не иметь керанки все равно, что быть калекой. Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы не можем жить вне человеческого мозга. После смерти владельца мы тоже очень быстро умираем. Но мы платим за жилье, мы лечим болезни, защищаем от ядов, чистим организм от всякой дряни, вроде шлаков и токсинов, предупреждаем об опасности, мы даже продлеваем жизнь. И надолго заинтересовался я. Порядочно. Наши владельцы стареют в несколько раз медленнее, чем люди без керанки. По-моему, выгодно. Во всяком случае, никто не возражает. Угу, допустим. И как же вы попадаете внутрь? Это еще в зародышевой стадии, неохотно сообщил Рабан. У нас есть несколько маток. Они откладывают яйца. Когда женщина в моем мире чувствует, что ждет ребенка, она идет к матке, берет у нее такое яйцо и проглатывает. Желудочный сок действует на яйцо стимулирующее, из него вылупляется личинка. Личинка неразумна, но очень подвижна. Она инстинктивно находит в материнском чреве зародыш и внедряется в него. Там личинка очень быстро превращается в полноценного керанки. Угу, а что будет, если родятся близнецы? Вот это очень нежелательно, вздохнул Рабан. Сам понимаешь, личинка не может раздвоиться. Она выбирает кого-то одного, а второй всю жизнь считается неполноценным. В нашем мире близнецы обычно ненавидят друг друга. Тот, что остался без керанки, всегда завидует другому. «Погоди, а почему бы тогда не проглотить два яйца сразу, на всякий случай?» «Да ты что!» – презрительно фыркнул Рабан. «Разве матка отдаст одной женщине сразу два яйца? Ведь если у нее только один ребенок, второй керанке просто погибнет». «Ну и что? Как тебе не стыдно?» – обиделся мой паразит. «Мы же разумны. Что, по-твоему, матка, нас рожает, что ли? Хотя, погоди, неудачное сравнение». «Ладно, проехали, дуй дальше. Мы взрослеем вместе, мы и наши владельцы. Растет ребенок, развиваются и керанки внутри него. Мы всю жизнь вместе, мы никогда не расстаемся. Керанки никогда не меняют своих владельцев. Взрослый керанки не способен передвигаться. Сами по себе мы слепы и глухи, мы прикованы к одной точке. Я вижу только то, что видишь ты, и слышу то, что слышишь ты. Я даже вкус пищи ощущаю одновременно с тобой». «Угу, в принципе, я все понял. Но ты так и не рассказал, как очутился здесь. Насколько я знаю, у нас в России никаких керанки нет. Или я что-то пропустил, пока сидел в банке?» «Это дальше. Видишь ли, мне повезло с владельцем. Мой ребенок вырос и превратился в странствующего Энгаха, путешественника по мирам. Конечно, это случилось не вдруг. В наш мир забрел другой такой Энгах, тоже откуда-то издалека, и взял моего владельца в ученики. Он обучил его слову, особой комбинации ультрасигналов, с помощью которой можно переходить в соседние миры». «Пока что логично. Дальше». «Дальше мы странствовали по измерениям. Очень долго, несколько веков. Я и мой владелец, мы ведь были неразделимы. Мой владелец состарился в странствиях, хотя я его и поддерживал, сколько смог. И в конце концов мы оказались здесь. Один очень важный человек из соседнего измерения прознал о проекте зомби и очень им заинтересовался. Вот он и отправил моего владельца разузнать как можно больше. И если получится, купить технологию или украсть. Ну вот и первая связь», — удовлетворенно заметил я. «Так твой владелец что, был вором?» «Нет», — возмутился Рабан. «Он был, специалистом широкого профиля. Для энгахов всегда много работы. Мы торговали, возили почту из мира в мир, иногда переводили людей, но иногда кое-что посложнее». «Ну ты понимаешь». «Кое-что понимаю. А как это все связывается со мной?» «Через профессора Краевского. Скотина». «Я? Да не. Не ты, а он. Мой владелец. Да. Его, кстати, звали Волдрес. Так вот, он не придумал ничего лучше, как заявиться к этому ублюдку и прямо предложить продать секрет проекта. Нашел с кем вести дела. Я его отговаривал. К слову, профессор Краевский очень любознательный человек и очень беспринципный. Сообразив, что мой владелец не уроженец этого мира, он тут же решил узнать, что у него внутри». «Как?» – не сообразился я. «А как это обычно делается?» – горько усмехнулся Рабан. «Подсыпал какую-то дрянь в угощение, усыпил. А потом профессор, известный вивисектор. Если бы он дал нам хоть пару минут, Волдерс ускользнул бы в другой мир. Но он же не ожидал такого подвоха, а я не мог сделать это вместо него. У меня же не было контроля над языком. А потом было уже поздно. Краевский разрезал Волдерса на кусочки, ничего интересного не обнаружил и обратился к мозгу. Про меня он, конечно, ничего не знал. И очень удивился, когда отыскал в самой глубине. А почему же он не фиксировал и тебя?» «Краевский очень умный человек. Этого у него не отнять. Он довольно долго изучал мозг Волдерса, прежде чем окончательно его разобрать. И заметил странную вещь. Его мозг жил. Жил сам по себе, безо всяких подпитывающих устройств, без техники, безо всего. Конечно, это была моя заслуга. Я не хотел умирать и делал все, что мог, чтобы поддержать останки своего владельца в живом состоянии. И он догадался, что это ты. Естественно, видишь ли, мозг жил до последнего. Он вырезал 3/4 массы, а Волдерс все еще был жив. Но вот когда он докопался до меня и извлек из убежища, Волдерс окончательно... Ну, тут ты, дурак, бы догадался». «Откуда ты об этом всем знаешь? Ты ж слепой», — заметил я. «Я же чувствовал, как он кромсает мой дом. Боль я тоже ощущаю одновременно с владельцем. В общем, когда он меня оттуда вытащил, я очень быстро стал умирать. Я ведь все-таки живой. Наверное, ему стало интересно, что я такое, и он пересадил меня на другой мозг. Твой. Конечно, я тут же закопался поглубже». «Вот оно что», — мрачно подытожил я. «Для начала скажи спасибо», — обиженно пробурчал Рабан. Скорее всего, твой мозг тоже предназначался для вивисекции. Ты был уже практически мертв, а я тебя оживил. Наверное, профессор Краевский уже тогда пытался решить проблему отторжения любого мозга яйцхенов и решил попробовать нас с тобой в комплекте. Ну, дальше ты знаешь. Нас пересадили в это тело, и мы 2 года сидели в репликаторе, пока процесс не завершился. А потом ты очнулся, и я начал устанавливать с тобой контакт. За 5 дней управился. В принципе, неплохой результат. Выходит, если бы не ты, ты был бы материалом под микроскопом. Ехидно согласился Рабан. Я тебе жизнь спас, неблагодарный. Причем делал это неоднократно. Это не значит, что мне нравится твое присутствие. Голос в голове – это шизофрения. Раньше ты был не против обиженного Бурму, паразит. Во сне дело другое. Мало ли какая ерунда может присниться. Впрочем, я так понял, от тебя мне не избавиться. Если только ты не самоубийца. Надеюсь, в аду тебя будет утешать сознание того, что я погиб одновременно с тобой. А с чего это ты взял, что я попаду в ад? Теперь уж обиделся я. А рая ты не заслужил. Чересчур уж много у тебя грехов. Да, кстати, почему ты забыл сообщить, кем же я все-таки был до того, как попал к Краевскому, а? Да откуда же я знаю, взмолился Рабан. Ну сам посади, я тебя впервые увидел уже в виде куска мяса, весом в 0,5 кило. Да и не увидел, строго говоря, я и сейчас-то тебя не вижу. А откуда же тебе тогда известно, что я был уравновешенным и хладнокровным? Ну, это я в мозгу разглядел. Черты характера очень легко прочитываются. А вот прошлое, думаешь, Краевский мне докладывал, куда он меня сажает? Да он даже не знал, что я разумный, а то бы мы так легко не расстались. Вообще удивляюсь, что он меня не расчленил. Очень уж, видно, дорожил твоим проектом. Хорошо. А что насчет психических отклонений? Почему не сказал, что у меня лунатизм и легкая шизофрения? Потому что ничего этого тут нет, категорично заявил Рабан. Ты уж мне поверь, я же прямо посреди твоих мозгов сижу. Если бы у тебя была хоть какая-нибудь фобия, я бы сразу заметил. А тут нет ничего. Отличный разум, целенький. Напутали те ученые-умники что-то в своих бумагах. Угу. Ладно, замяли, и тут тупик. Придется все-таки искать Краевского. Он-то должен что-то знать. Может, палач уже там? Полечу. По-моему, у тебя крылья еще не работают, услужливо подсказал Рабан. Извини, я помогал, сколько получалось, но уж очень тебя покалечило. Я на пробу взмахнул крыльями. Махать-то они махали, но как-то неуверенно, безжизненно как-то. Нет, рисковать не стоит. Почему-то мне кажется, что если я сейчас поднимусь в воздух, то тут же и брякнусь. Лучше подождать еще пару часиков, пусть окончательно подживут. Так, а вот, кажется, и занятие появилось, чтобы я не слишком скучал, пока заживают крылья. Над рельсами замаячил серый плащ. Стоял прямо на шпалах и равнодушно созерцал меня сквозь свои стекляшки. Скажи-ка, шизофрения. А вот его ты видишь? В полголоса поинтересовался я у Рабана. Конечно, подтвердил тот. Я облегченно вздохнул. Все-таки не галлюцинация. Я же все-таки твоими глазами на мир смотрю. Вот и вижу. А больше, похоже, его никто не видит. Почему? Что он такое? А я знаю, что ли? Искренне удивился такому вопросу Рабан. Ровно столько же, сколько и ты. Какой-то странный тип. Все время следует за тобой по пятам. Может, он тоже нгах, предположил я. Исчезать умеет здорово. Ничего подобного, решительно отверг эту мысль Рабан. Нгаха я всегда отличу. Да мы и не умеем так быстро ускользать. Хоть какое-то время нам нужно. Нет, по-моему, это как-то связано с твоей прежней жизнью. Мы с Волдерсом с ним точно не встречались. Угу. Короче, все упирается в восстановление памяти. Надо срочно вспоминать, кем я был. Может быть, узнаю, как от этого гада отвязаться. А то еще гробит он меня чего доброго. Слушай, ты ж сидишь у меня в мозгах, покопайся там, а? С интересом предложил я, усаживаясь поудобнее. Может, отроешь где-нибудь в памяти чего полезное? А чем я, по-твоему, все эти годы занимался? Дохлый номер, все гладко и стерильно, как у новорожденного. Некоторые чародеи, правда, умеют восстанавливать память, но это не ко мне. Угу, то и есть, не понял я. В каком смысле чародей? Ну, миров в метавселенной полно, во многих есть чародеи. Или еще кто, философски заметил Рабан. Угу, ну да, чему тут удивляться? Я уже видел ходячих мертвецов, безумного робота и свое отражение в зеркале. Почему бы и колдунам не существовать? Да, колдовать-то многие могут, не только волшебники. И ты? Не, ну я-то не. Волдер же энгахом был, а не магом. Энгахи только и могут, что из миров переходить. Это я от него перенял, естественно. Раз 1000, наверное, слышал, как он это делает. Но для этого нужно что-то, чтобы звуки издавать. Рот, например. У меня есть рот. У тебя есть, а у меня-то нет, вздохнул Раобан. Я же не могу твоим воспользоваться. Хотя, погоди-ка. У тебя весьма своеобразная гортань. Связки по-другому устроены. Дыхательной системы вообще нет. Вряд ли, конечно. Ты попробуй, гостеприимно предложил я. Чего от меня требуется? Просто не мешать, пробормотал Раобан и затих. Я терпеливо ждал. Дождь, тихо моросящий, все это время усилился. Теперь меня по макушке лупил настоящий ливень. Я решил воспользоваться халявной водичкой, лег на спину и раскрыл пасть пошире. К тому же этот душ избавил меня от грязи. До этого я с ног до головы был покрыт собственной кровью. От одежды тоже остались одни воспоминания. 1,5 штанины и безрукавка, в которую превратился комбинезон. Куда подевался мой любимый плащ, я даже не пытался угадывать. Как только я напился, вновь повторилось то, что произошло тогда на поляне. Я обмочился. Я стыдливо отвернулся от души, надеясь, что если я этого не вижу, то и Раобан тоже. Штаны у меня и так были мокрыми, а теперь промокли еще сильнее. Снять я их, разумеется, не успел. Впрочем, какая разница? Если ощущение вкуса у меня все-таки появилось, то осязание так и осталось в зачаточном состоянии. Так что мне все равно. Нет, не получается, наконец сообщил Раобан. Извини, не могу я тебя контролировать. Даже чуть-чуть. Ну, меня это не огорчает. А ты точно уверен, что в твоем мире не смогут вернуть память? В моем родном? Вот это вряд ли. Мой мир беден на волшебников. Их там не намного больше, чем здесь. Но ведь есть и другие миры. Их тьма тьмущая. При желании можно найти все, что угодно. Это радует, задумчиво кивнул я. Говоришь, чтобы путешествовать, тебе нужно сказать волшебное слово? Это не совсем слово. Ну да, правильно, однако я же не могу его сказать. Угу. Только я вот чего не понимаю, почему же тогда я тебя слышу, если ты не можешь говорить? И не надо мне врать про телепатию и прочую хренотень. Я тебя ушами слышу, как будто из наушников. Правильно. Довольно согласился Раобан. Это потому, что я подключился прямо к твоему слуховому нерву. Я же сказал, телепатический центр у тебя не развит. Ну просто совсем никудышный. Я пытался его построить, но так ничего и не вышло. Во сне еще кое-как, а наяву вот и пришлось прямо к нерву. Слух у тебя, наоборот, отличный. Ты не волнуйся, кроме тебя меня никто не услышит. Угу. Но если я тебя слышу, значит ты говоришь. Да нет. Подожди, остановил я его. Кому вообще нужно слышать это волшебное слово? Почему его обязательно произносить вслух? Я услышу. Ты тоже не глухой, больше никто не услышит, но его бы и так больше никто не услышал. Ты меня запутал, неудоуменно проворчал Раобан. Чепуха какая-то. Но хуже-то не будет, попробуй так. Я хоть послушаю, на что это похоже. Заодно проверишь, не забыл ли? Я не могу забыть, у меня абсолютная память. У всех керранки абсолютная память. Попробовать, говоришь? Попробовать. Можно, ладно. Раобан на несколько минут замолчал. Видимо, он все-таки что-то подзабыл. Времени ведь прошло немало. Потом он таки собрался с мыслями и забормотал нараспев довольно странную скороговорку. Лиса, алиаса, алла, иса, алла, ассалла, алиесе, энке, илиаса, оса, асса, элиаса, осо, и эссе, алиаласа. Он пропел последнюю алласу, и мир вокруг меня начал стремительно меняться. Какое-то мгновение я присутствовал сразу в двух мирах, но потом лес, железнодорожное полотно и неподвижно стоящий подаль серый плащ окончательно растворились, и я очутился в другом мире, посреди голой степи. Я затравленно озирался по сторонам, а в уши мне исступленно вопил Раобан. «Получилось! Получилось! У меня получилось! Я сам сумел! Я один, без Волдерса! Получилось!»